Леонид Николаевич Андреев. Сын человеческий. Часть первая. В одном великорусском небогатом селе жил старенький 60-летний поп по имени отец Иван Богоявленский. О том, как началась его жизнь, о годах его детства и юности не мог бы рассказать никто. Сам он за давностью лет все перезабыл, а жена и дети, родственники и знакомые просто ничего не знали. И выходило так, будто у его жизни совсем не было начала, как не будет, вероятно, и конца. На коридор была похожа его жизнь, на длинный коридор, в котором множество глухих дверей, впереди открывается, а сзади захлопывается что-то и хоронит в тишине. И чем дольше жил отец Иван, тем больше удалялся он от людей и даже от самого себя. Когда-то ему казалось, что его знают все люди, весь мир знает его, и даже сам Бог внимательно следит за ним треугольником своих очей. Но вот прошло время, и его перестали знать. В лесу все деревья похожи одно на другое. Главную же причиной было то, что все поступки его были не те, какие надо, и все слова его были не те, какие надо. Но об этом никто догадаться не мог. А сам он, если являлось желание, так все же рассказать не умел. Не было слов, которые нужны для такого странного и страшного рассказа. По виду был он низенький, сухой старичок, с реденькой, ощипанной злой бороденкой и темным, присохшим к костяку лицом. Вглядевшись пристальнее в его нос, можно было заметить даже ту границу, где впоследствии образуется провал и исчезает призрачное. Характер же у попа Ивана был скверный. Часто злился поп Иван, ехидничал, пригрев карты заглядывал к соседям и вообще мошенничал. А детей в церковной школе драл за уши с жестокосердием. И уже давно он начал проявлять некоторые странности. Так, лет за 10 перед этим, когда его старший сын уже сам сделался священником, отец Иван вдруг пожелал переменить фамилию. 50 лет был Богоявленским, и отца имел Богоявленского, и деда Богоявленского, и уже внуки от него пошли Богоявленские. А тут вдруг пожелал перелицеваться и выскочить из цепи, странным образом разорвав ее и концы оставивши в воздухе. Писал прошения, хлопотал, ездил в город и давал в консистории взятки, но ничего не добился, так как не мог представить уважительных причин. «Какой же я Богоявленский?» — говорил он, раздраженно пощипывая бородку, но более обстоятельного объяснения представить не умел. И прошения свои писал он так. «Нося от отца моего, как бы в дар, наравне с прочим наследственным имуществом, фамилию Богоявленского, свидетельствуюсь пред вашим высокопреосвященством о моем непременном желании заменить сей неподходящий знак более вразумительным и к существу моему ближайшее отношение имеющим. При выборе же оного и не имея собственной мудрости, полагаюсь на мудрость выше меня стоящих». И подпись следовала такая: «Протоиерей Иван без фамилии». В последних словах прошения было больше ехидства, нежели истинной скромности. Уже заранее в потаеннейших мечтах своих он дерзко решил отказаться от всякой предложенной ему фамилии и просить для себя номер. Пятизначное число, последняя цифра которого должна быть 9. И число он уже знал, но открыть его хотел только в конце. Но до этого не дошло. Начальство посмотрело на просьбу хмуро, как на вредное чудачество. Да и дети, особенно старший, Николай, были против перемены фамилии. И так и остался отец Иван Богоявленским. Первое время он раза два рискнул подписаться в служебных бумагах протоиерей Иван Богоявленский по принуждению, но, получив строгий выговор, отказался от дерзости. Затем, уже совсем недавно, он выписал из столицы граммофон, хотя был скуп и никаких удовольствий, даже хорошего стола для себя, не допускал. Но духовных песен взять не пожелал, а потребовал от магазина светской музыки, какую играют на балах. Ему прислали мазурки, падикатры, лезгинку и даже гопака, и он слушал все это в одиночестве, постороннего присутствия не любил. Потом выписал рассказы из еврейского и армянского быта, и часто ночью, когда попадья уже спала, в соседней маленькой комнатке, пугая, вдруг раздавался незнакомый гнусавый, страшно торопливый голос, точно катившийся по железу и временами путавшийся в своих собственных звуках. Нельзя было понять, о чем он говорит. И когда он начинал смеяться, коротко и деловито, но с удивительной развязностью, попадья крестилась, поп же маленькими шажками прохаживался по комнате и многозначительно поглядывал в темное оконце, за которыми нерушимо и злобно лежала тяжелая осенняя деревенская ночь. От этого граммофона сошел с ума щенок, которого отец Иван, толкаемый злым любопытством, пожелал насильственно приучить к музыке и рассказам из еврейского быта. Сперва щенок довольно бодро лаял на граммофон и как-то особенно, по-собачьи, становился на цыпочки, чтобы заглянуть в трубу, но вскоре стал визжать, трясся от страха и недоумения, прятался под стулья и диван, застревая в узких местах, так как был толстенький. Но отец Иван, злясь, вытаскивал его за ворот мягкой, как бы нарост сделанной шубы, и заставлял слушать незнакомый, торопливый голос, катящийся по железу. Случалось, что щенок начинал кружиться очумело, припадал на передние лапки, особенно на левую, и, стукаясь о пол большой тяжелой головой, двигался по неправильным, полным ужаса, кругам. Тут поп Иван делал ему передышку, но по прошествии времени снова заводил машину. Делал он это настойчиво и безжалостно. Щенок таки не выдержал, сошел с ума. Он с недоверием и подозрительностью относился к каждому предмету, стоявшему молча. При всяком же голосе, звуке или песне приходил в состояние крайней тревоги и, фыркая, разыскивал голос не в человеке, а позади него. Потом начал выть от ужаса и прятался в лопухах. По-видимому, у него являлось временами желание разобраться в страшной путанице жизни или умилостивить ее покорностью. Он вилял хвостом перед граммофоном и делал вид, что любит его, но при первых же звуках громкого зловещего шипения, предвещавшего наступление таинственного голоса, не выдерживал и бежал в лопухи. Отца Ивана щенок боялся, как злого духа, начальника всех адских сил, и расти щенок перестал. Весной, во время разлива, щенок утонул в реке. Очень возможно, что он покончил жизнь самоубийством, отчаявшись найти правду жизни. К гибели щенка все отнеслись равнодушно. В своем страхе и жалких виляниях хвостом он не был даже забавен и наводил скуку. Но отец Иван очень жалел, что щенок умер, не пройдя всего предназначенного ему пути. У отца Ивана был план, скорее мечта, свести щенка в город и показать ему живую, движущуюся фотографию. Даже до бессонницы доходил маленький поп, яростно мечтая, как бы все это произошло. Как бы ничего не подозревая, щенок смотрел на белую, светящуюся стену, и что бы он выразил на своем собачьем лице, когда по стене молча, совершенно молча, забегали бы люди и собаки. Да, жаль, что он умер.